Глава вторая. С этого дня Кейли и бабушка были везде вместе. Сначала это походило на бред сумасшедшего. Бабушка рассказывала о тонких материях, о призраках и заблудших душах, о том, почему они не уходят и почему приходят к таким, как она, а еще о том, что не все они такие уж безобидные. Да. Изначально Кейли не придавала особого значения словам бабули, но затем поняла, что ей очень уютно, что она до ужаса полюбила этот странный дом, пропахший травами, и бабушкины рассказы. Бабушка с ее историями стала новым миром, откуда не хотелось возвращаться. К большому сожалению, отпуск закончился, и она вынуждена была уехать. Перед отъездом бабушка сказала: «Прежде чем разбираться в том, что происходит снаружи, разберись в себе, прими себя». Сначала все было спокойно. Кейли даже не нуждалась в таблетках, хоть и носила их на всякий случай. Но спустя месяц ей снова пришлось начать прием. Это произошло совершенно неожиданно. Она стала снова слышать голоса. Только теперь их уже стало намного больше. К тому же она все время чувствовала чей-то взгляд. И хоть бабушка все объяснила и дала советы, как с этим справляться, страх был сильнее. Затем произошло то, что совершенно выбило из колеи. Бабушка умерла. Она была единственной, с кем Келли чувствовала себя в безопасности. Единственная, кто принимал ее, такую, как она есть. Она была ответом на все вопросы, последним шансом жить нормально. И вот ее не стало. После похорон прошло 4 месяца, и Кейли все еще пьет таблетки, но они уже не справлялись. И она чувствовала, как потихоньку сходит с ума. Встав с кресла, подошла к столику и, открыв пузырек, выпила сразу 2 таблетки, а затем легла. Разобраться в себе. Ты должна была хотя бы сказать, как это сделать, подумала она и закрыла глаза. Смотря на то, как девушка ложится спать с той стороны окна, словно имея твердую почву под ногами, стоял парень. Он не был человеком. Это был тот, кого боятся, кому поклоняются. Но большинство в этот век технологий думают, что его вовсе не существует. Однако он есть и был всегда, с начала времен. Астарот смотрел на ту, что искал тысячелетиями. Он увидел ее 1,5 года назад. Сейчас он уже и сам не вспомнит, почему оказался на той улице. На тот момент он уже потерял надежду. Миллионы раз видел в толпе ее тень, но, приблизившись, понимал, что обознался. 1000 лет, миллионы раз. И вот, абсолютно без какой-либо надежды, он коснулся плеча девушки. Она обернулась, и те же глаза, та же улыбка. Сомнений не осталось. И вот сейчас он снова смотрит на нее. «Ну вы только посмотрите на него. Ромео, бедный мой Ромео, ты снова здесь. Сколько ты уже преследуешь бедную девочку? 1,5 года. Не кажется, что это слишком? Да и потом, где тут смысл? Ведь она тебя даже не видит». «Чего тебе?» — спросил Астарот, даже не взглянув на того, кто появился рядом. «Его Величество искал тебя», — ответил тот, что появился из воздуха, парень, пытаясь заглянуть в окно. «Какое необычное зрелище! Сам Самаэль на посылках». Губы Астарота скривились в презрительной ухмылке. «Айгу, Какой ты грубый. Мне просто было по пути, вот я и решил тебе передать послание», — улыбнулся Самаэль. «Кстати, долго ты еще будешь оставаться темным рыцарем? Ты спасаешь ее, но при этом она даже не подозревает о твоем существовании». «Не суй свой нос, чужой вопрос. Исчезни». «Хорошо, я исчезну, но и ты должен уже наконец осознать, демон и человек не могут быть вместе. Хоть сейчас она в человеческой оболочке, но ты не хуже меня знаешь, она не просто человек». «Возможно. Когда-то она и не была человеком, но сейчас...» Он посмотрел на девушку. «Ты прекрасно знаешь правила. Как только душа обретает тело, прошлая жизнь забывается. И даже если бы она увидела тебя, вероятнее всего не узнала бы. Поэтому я и говорю, в этом нет смысла». Похлопав Астарота по плечу, Самаэль исчез. «Как же мне оставить тебя? Я так долго искал, и вот ты так близко, но я не могу подойти». Он положил ладонь на окно, а затем исчез с легким дуновением ветра. Кейли приснился странный сон. А точнее, то, что происходило, было похоже на реальность. Она сидела на кухне у бабушки дома. Бабушка, как бывало раньше, нарезала фрукты. Девушка не отводила от нее взгляд. «Ну чего сидишь? Помочь не хочешь?» – спросила она с укором. Вместо ответа Келли встала и, подойдя к ней, присмотрелась. «Чего это ты так уставилась?» – удивилась она. «Бабушка!» – крикнула девушка и кинулась ей на шею. Бабуля обняла ее теми же теплыми объятиями, как когда она уезжала, а затем строго посмотрела. «Вы только посмотрите на нее, кожа до кости. Ты хоть ешь? А спишь нормально? Это не сон? Почему все кажется таким реальным?» «Что значит реальным? К твоему сведению, сон – это самая реальная вещь, которая может быть в жизни», – улыбнулась она. И Келли снова ее обняла. «Ну, будет, будет. Времени не так много, а я знаю, что у тебя есть вопросы. И много вопросов». «Я не понимаю, что происходит. Порой кажется, что и вовсе не выдержу, сойду с ума». «Те таблетки, что я забрала у тебя, как только ты приехала ко мне, ты снова их пьешь?» – перебила бабушка. «Иначе мне не справиться. Я уже говорила, разберись в себе, и все станет проще. Ты не хочешь принять себя, поэтому это причиняет проблемы. Ну как? Как с этим вообще можно смириться?» «С этим не надо мириться, все просто. Перестань смотреть, начни видеть. Перестань слушать, начни слышать». «Тебя, бабушка, даже могила не исправила. Даже сейчас говоришь загадками», — рассердилась девушка. «Вот девчонка. Не стыдно напоминать о чем-то подобном? Пойми, то, что ты пытаешься убежать от себя, от своего дара, неправильно. Ты должна принять себя. Как бы ни было страшно, переступи эту черту. Только так ты обретешь покой». Прозвенел сигнал будильника, и Кейли проснулась. Открыв глаза, она подумала о том, что увидела. И это точно был не сон. Ее взгляд упал на столик, где вчера с вечера остались пузырьки с лекарством. Встав, она решительно взяла их и отправила в мусорную корзину. «Ладно, я сделаю это», — сказала она. «Я попробую еще раз». Приехав на работу, она осознала, что совсем не готова к трудовым будням, но делать было нечего. К тому же навстречу ей, сияя улыбкой, уже бежала коллега и подруга Джейн. «Привет!» – радостно сказала она и обняла девушку. «Я провела за тебя утренний осмотр. И еще вот, Она протянула стаканчик с кофе. Кейли приняла стаканчик, но продолжала испытующе смотреть на подругу. «Что?» – спросила та. «Что тебе надо?» «Все так очевидно». Келли кивнула, а подруга вздохнула. «В общем, сегодня поступил пациент, и он в палате номер 48. Можешь посмотреть его?» «48?» Она кивнула. «Стало быть, снова нарываешься на неприятности. Да еще и меня за собой утянуть хочешь. Позволь напомнить, дочь президента больницы ты. И если тебе это может сойти с рук, то меня ведь и уволить могут. Только ты можешь помочь. К тому же не просто же так создали эту палату. Эту палату создали только потому, что ты объявила о ее открытии на конференции, и у твоего отца не было выбора, кроме как открыть ее. Но ты же знаешь его позицию в этом плане». «Знаю. Но что делать тем, кто не может заплатить за операцию? Что? Нет денег, и ты уже не человек?» С самого училища Джейн поражала своей сердечностью. Она старалась помочь всем. Так они и познакомились. Она приняла Кейли со всеми ее тараканами. И хоть поначалу ее общество надоедало, потом Кейли и сама уже не могла представить, как бы она справилась без нее. Они стали помогать друг другу, а после выпуска Джейн, поступив на работу в отцовскую поликлинику, потянула за собой и Кейли. «Хорошо, показывай своего пациента», – сдалась она, видя умоляющий и в то же время немножко укоризненный взгляд подруги. «Да, знала, что ты не откажешь. Ты самая лучшая и самая умная, и я уже сказала, что помогу. Так что уже можешь прекратить подлизываться», – засмеялась Кейли. «Джейн», – к ней подошел медбрат, – «тебя хочет видеть отец». «Что, уже сдали?» – спросила она. Парень лишь невинно пожал плечами. Она вздохнула и повернулась к Кейли. «Не волнуйся, я с этим справлюсь. А ты помоги этому пациенту». «Хорошо, тогда оставлю это на тебя, а сама иду к больному», ответила Кейли, забирая историю болезни у Джейн, которая тут же убежала. Смотря ей вслед, Кейли улыбнулась и, помотав головой, направилась в палату, попутно изучая карту. Открыв дверь, она не сразу заметила тех, что склонились над пациентом, а когда подняла голову, остановилась как вкопанная. Неизвестные существа склонились над мужчиной. Они были словно сшиты из серой кожи. Услышав, что в палату зашли, они обернулись. И Кейли еле сдержала крик. Глаз, ушей, носа не было. Лишь рот с маленькими острыми зубками. Половых признаков у них тоже не было. Не зная, что делать, она просто стояла и смотрела на них. Но долго смотреть не пришлось. Видимо, поняв, что их видят, они буквально вошли в стену. Кейли не знала, сколько прошло времени. В палату забежали врачи, они отреагировали на срочный вызов в палату 48. «Эй, да что с тобой?» К ней подбежал Джейн и начала трясти. «Что? Я ничего, просто...» «Иди пока в кабинет, я сейчас». Кивнув, Кейли вышла из палаты. Кто это или что это было? Что они делали с этим мужчиной? Образ двух монстров словно впечатали в память. Она вновь и вновь вспоминала их. «А теперь объясни, пожалуйста, почему пациент чуть не умер, а ты ничего не делала? Почему стояла там, как вкопанная?» Подруга выглядела расстроенной. «Сама не знаю. Прости. Что-то мне нехорошо». «И правда, выглядишь не очень. Может, ты домой поедешь?» — спросила она и заметно смягчилась. «Нет, просто бессонница сказывается. Надо немного расходиться, и я буду в норме», — заверила она подругу, хотя сама не была так уверена. «Ну, хорошо», — она обняла ее. «Ты и вправду напугала меня. Прости». «Ничего, ладно, я пойду, надо поставить капельницы». Кейли кивнула, подруга вышла. «Правильно. Как бы страшно ни было, надо выдержать, перешагнуть эту грань», — подумала она. И, взяв со стола три истории болезни, пошла работать дальше. Как ни странно, на этом приключения не кончились. Куда бы она ни пошла, всюду замечала странных существ и призраков. Девушка пыталась делать так, как учила бабушка, не обращать внимания, делать вид, что не видит. Но когда стрелка на часах показала 6 вечера, те, кто просто косились издали, стали подходить все ближе. И ее это пугало. Тем не менее, она решила, что справилась неплохо, и когда пошла переодеваться, даже успокоилась, подумав о том, что в этом нет ничего сложного. Но стоило открыть кабинку, чтобы положить халат, она тут же отпрянула от нее и, споткнувшись о скамейку, упала на пол. В ее шкафчике, непонятно как, сидел мальчик. Он прижимал колени к груди и уткнулся лицом в них. Но вот он поднял голову, и Келли ужаснулась. У него не было глаз, лишь черные зияющие дыры. «Мне холодно», — прохрипел он и протянул к ней руки. Вскрикнув, она поднялась и выбежала из раздевалки, при этом сбив кого-то по пути. «Прось!» — начала Келли, но осеклась. Перед ней стоял очень высокий, лысый мужчина. Белая кожа, трупные пятна. А когда он открыл рот безобразной улыбки, из него потекла черная кровь. Кейли кинулась на выход, слыша со всех сторон хрипы. Иногда она могла даже разобрать отдельные фразы. Чьи-то холодные руки то и дело пытались схватить ее. Выбежав на парковку, дрожащими руками завела машину и, стараясь не замечать тех, кто появлялся на пути и по сторонам, поехал домой. Из глаз текли слезы. Она уже жалела, что так поспешно выкинула таблетки. «Что же это такое, бабушка? Пожалуйста, помоги мне!» — думала она, мечтая о том, чтобы все это закончилось. На парковке возле своего дома она чуть не сбила женщину, но успела резко затормозить. Выбежав из машины, чтобы проверить самочувствие девушки, никого не обнаружила, а когда обернулась, отшатнулась. На нее шла беременная, бледная женщина. Казалось, она вся сломанная. Ее шаги были странными. Идя прямо на нее, она протягивала одну руку, а другой придерживала живот. «Помогите, он убил моего ребенка», — говорила она. Келли увидела, как по ее ногам потекла кровь. Кинувшись от женщины в подъезд, она быстро стала нажимать кнопку вызова лифта. К счастью, пришел он быстро. Странно, но ей очень хотелось оказаться дома. Было ощущение, что как только переступит порог дома, все прекратится. В лифте она ехала с закрытыми глазами, хотя слышать все же могла. Шепот усиливался, и ей казалось, что больше не выдержит. Дверь лифта открылась, и она быстро побежала к своей двери, ввела код и очень быстро зашла внутрь, поспешно закрывшись на все замки. Оказавшись внутри своей квартиры, она, наконец, почувствовала себя в безопасности. Закрыв глаза, скатилась по двери и тихо заплакала. Вдруг она почувствовала, словно порыв ветерка. Подняв голову, осмотрелась. Свет Кейли включить не успела, поэтому комната освещалась лишь светом с улицы. Но даже при таком скудном освещении она смогла разглядеть высокий мужской силуэт. Вдруг она подумала о том странном ощущении, которое она так часто ощущала. Чувство, будто за тобой следят. Непонятно почему, но она решила, что это именно он, тот, кто постоянно приглядывает и защищает. Он вдруг начал отворачиваться, словно собираясь выйти в окно. «Не уходи!» — крикнула она в отчаянии. Ей не хотелось оставаться одной. Секунду-другую он стоял к ней спиной, но затем обернулся. «Ты видишь меня?» — спросил он, словно не веря, что девушка обращалась именно к нему. Та кивнула. «Ты знаешь, кто я?» «Я не знаю, кто ты, но сейчас, пожалуйста, можешь остаться со мной?» — попросила она. Странно, но перед ним она не чувствовала страха, как перед теми, что остались за дверью. Почему-то была уверенность в том, что он не враг. Он подошел и сел рядом. Вблизи Кейли смогла разглядеть, что он был очень симпатичный. И хоть видела его впервые, чувствовала рядом с ним безопасно. Не раздумывая долго, она прижалась к нему. «Я помогу», — сказал он и, мягко улыбнувшись, провел ладонью по лицу, и девушка погрузилась в глубокий сон. Астарот уложил ее в постель и убрал прядь волос с лица. «Самаэль», — сказал Астарот и оглянулся. Тут же с легким порывом ветра в комнате появился тот, кого вызывали. «Твоя работа», — спросил он и указал на спящую девушку. «И я не понимаю, не надо злить меня», — сказал Астарот отрывисто. «Ц-ц-ц-ц! Кто же мог подумать, что так получится? Я всего лишь позволил ей увидеться с бабушкой. Думал, ей это поможет кое-что понять». «Что?» «Ну...» Самаэль медлил. Тогда Астарот многозначительно посмотрел на брата. «В общем, ты был прав. Я тут кое-что проверил, и оказалось, она не просто девушка. Видишь ли, ее род происходит из самого Салема. Смекаешь?» Он дернул бровями. «Ведьма?» — догадался Астарот. Самаэль кивнул. «И не просто ведьма, аж в 9-м поколении. Она обладала силой самого рождения, но, как это бывает, таких считают ненормальными и начинают переубеждать их, говоря, что они ку-ку, и, как следствие, начинают пичкать таблетками. Иногда это помогает, в частности, только благодаря им девушка продержалась так долго. Ее должны были научить, как управлять и что делать с такой силой. Но случилось это слишком поздно. В самом начале обучения хранительница знаний, то есть бабушка, умерла. И та сила, что была у нее, естественно, перешла единственной внучке». Он указал на ту, что спала. «Поэтому она чувствовала твое присутствие, но увидеть не могла. А вчера произошла передача силы, и с сегодняшнего дня, что бы она ни делала, ей не убежать от того, кто она». «Бедняжка!» — парень состроил жалостливую физиономию. «Смотрите-ка, я почти поверил, что тебе ее жаль. Мы оба знаем, такие как мы, на жалость к людям не способны». «Да? С этим спорить не буду. Но ведь и любовь нам тоже, по идее, не грозит. Однако вот ты, наш Ромео, смотришь на свою Джульетту и... Что я вижу в твоих глазах, Лю...» «Замолчи», — приказала Астарот. «Брат, я знаю, что ты чувствуешь». Астарот с сомнением посмотрел на него. «Ну да, хорошо, не знаю. Но чем раньше ты осознаешь всю реальность того, что происходит, тем лучше. Это было невозможно, даже когда вы были на одной стороне. Сейчас же...» «Я знаю. Думаешь, мне неизвестно это? Думаешь, не пытался прекратить? 5000 лет. У меня было 5000 лет. Каждый раз я думал, что надо прекратить. Каждый раз говорил себе, что все бесполезно. И все же, год за годом, век за веком, я всматривался в лица, надеясь на то, что отец жалится. И вот, наконец, я нашел ее. Ого! Ты все еще называешь его отцом? Самаэль усмехнулся. Астарот не ответил. Ты даже не знаешь наверняка, она ли это. Хватит, уходи. Хорошо, я снова просто уйду. Дуновение ветра оповестило о том, что Самаэль исчез. Астарот смотрел на нее и не мог поверить то, что произошло. Он говорил с ней, прикасался. А сейчас вот она, рядом. Демон чувствовал нереальность происходящего.